Возможно, в одной из древнейших засыпанных песком пирамид в районе Сидонии была основана марсианская база. Зарегистрировано множество свидетельств о наблюдении НЛО в Южной Америке, особенно вдоль горного хребта в джунглях восточных Анд, от Боливии до Венесуэлы. Возможно ли, что некоторые из этих НЛО были антигравитационными летательными аппаратами из подземного города? В свете информации из весьма достоверных источников, которые считают, что последний батальон немецких солдат, сбежавших на подводной лодке в последние дни Второй мировой войны в Антарктику и Южную Америку, вполне возможно, что у этих немцев были оборудованы высокотехнологичные объекты, в том числе и в Южной Америке. Некоторые военные историки, такие как полковник Говард Бучнер, автор книги «Тайны священного копья» и «Прах Гитлера», считают, что во время войны немцы построили базы на земле королевы Мод у берегов Южной Африки. Затем немецкие подводные лодки числом порядка 100 взяли на борт наиболее значимых ученых, летчиков и политиков и доставили в последний оплот нацистской Германии. Экипажи двух из этих подводных лодок сдались в плен в Аргентине через 3 месяца после окончания войны. В 1947 году военно-морские силы Соединенных Штатов под командованием адмирала Бирда вторглись в Антарктику, в частности на землю королевы Мод. Американцы одержали победу, и пилоты нескольких реактивных самолетов с 4 авианосцев утверждали, что видели летающие объекты в форме диска. После чего военно-морские силы ушли из региона и не возвращались туда вплоть до 1957 года. Если верить книге «Хроники Акакора», написанной журналистом Карлом Брюггером и изданной в Германии, немецкий батальон предпринял наступление подземный город на границе Бразилии и Перу. Брюггер, немецкий журналист, живущий в Манаусе, был убит в Ипанеме, пригороде Рио-де-Жанейро, в 1981 году. Его гид Татунака Нара стал проводником Жака Ива Кусто по верхней Амазонке. Его фотографии появились в большом фотоальбоме под названием «Путешествие Кусто по Амазонке». Дополнительная информация о Татунака Нара, Карле Брюгере, подземном городе Германии содержится в книге «Таинственные объекты и древние секреты Южной Америки». Рассказы о тайных местах Южной Америки, где производят летающие тарелки и в спрятанных в джунглях крепостях приручают мировую электроэнергетику, звучат слишком похоже на сценарии фильмов о Джеймсе Бонде, но доказано, что они основываются на фактах. По этому сценарию можно предположить, как сделали некоторые авторы, что Тесла улетел в конце 30-х годов на летающей тарелке. Да, это не летательный аппарат с другой планеты, но устройство, построенное Маркони в тайном городе в Южной Америке. Согласно самому фантастическому сценарию, который тем не менее может быть правдой, Тесла инсценировал свою смерть, как сделали Маркони и многие другие ученые, и на специальной летающей тарелке улетел в супергород Маркони. В изоляции от остального мира, милитаризованных правительств, нефтяных компаний, армии и авиационных заводов Маркони и Тесла – оба считающиеся мертвыми продолжали свои эксперименты в атмосфере, плодотворной для научных открытий. И кто знает, чего они добились. Это было за 10 лет до падения Германии и за 20 лет до американской теории антигравитации. Возможно, они разработали дискообразный летательный аппарат в начале 40-х и продолжили работу над машиной времени и гиперпространственными двигателями. Не исключено, что Маркони и Тесла отправились в будущее, а затем вернулись обратно в прошлое. Эксперименты с путешествиями во времени, телепортацией, пирамидами на Марсе, Армагеддоном и особенно Золотым веком на Земле – все это, возможно, дело рук Теслы, Маркони и других гонимых ученых. В то время как эксперты по НЛО и бывшие агенты разведки рассказывают нам о внеземном происхождении летающих объектов, при этом танцуя под дудку ученых на службе военных, Тесла, Маркони и их друзья, возможно, поджидают нас на космической базе в пирамидах и любуются Марсом. Наше правительство, Голливуд и средства массовой информации научили нас не верить и предвзято относиться к захватывающим дух технологиям, необъясняемых теорий внеземных цивилизаций, посетивших нашу планету. Но для ученого-философа, который жаждет знаний, иногда правда бывает невероятнее любой выдумки. Конец книги.